Нож перекочевал под пуловер. Бенджамин, будто бы почесываясь, потихоньку пристроил его на пояснице. Продвинул обмотанный галстуком клинок за брючный ремень. Благо, длинный и толстый пуловер служил ему надежным прикрытием. Покончив со всеми этими ухищрениями, наконец-то смог он передохнуть, почти спокойно вернуться к изначальной позе Бойля. И замер в ней, не сводя глаз с охранников. Судя по всему, значения его возне они не придали. Больше, вероятно, докучал им растрепанный Даниэль, то садившийся, то ложившийся, изредка что-то невнятно бормочущий. Вот уж у кого нервишки в конец разболтались. Впрочем, особого беспокойства его метания у стражей не могли вызвать, потому что за пределы матраса не выплескивались. Но ему, Бенджамину, начинали досаждать. Да и планам его не шли на пользу. «Дан», — сказал ему мягко, просительно, — «прошу тебя, утихомирься, пожалуйста». Даниэль ничего не ответил, но покорно лег на бок, лицом к стене, свернулся калачиком и затих. Прошло еще с четверть часа. Надежды Бенджамина, кажется, стали сбываться. Одного стража, плечистого, мордатого, все-таки сморило, задремал. Вернее, не задремал даже, захрапел. Голова его запрокинулась к стенке. На Бенджамина глядел острый кадык, щедро поросший густыми черными волосами. Он встал, смущенно улыбаясь, жестами показал второму, что хочет помочиться. Тот протестующе поводил пальцем, повелительно махнул пленнику, чтобы снова лег. Бенджамин скривился, давая понять, что ему не втерпешь. Сотворил еще одну пантомиму, показывая в дальний угол. «Возьму, мол, и помочусь туда». Автоматчик нашел своему пальцу другое применение, выразительно покрутил им у виска. Бенджамин, будто бы обидевшись, ответил тем же и демонстративно направился в облюбованный угол. Охранник настиг его, дернул сзади за воротник. Этого Бенджамин и добивался. Одна рука вооруженного противника была теперь выключена. Недоуменно, поворачиваясь к нему, мигом выхватил из-за спины кривой Ахметов нож и снизу вверх всадил его в пятнисто-зеленый живот. Получилось все классно, словно специально оттачивал этот прием на долгих тренировках. И вошел клинок отменно по самую рукоять. Камуфляжник изумленно выпучился на него, зашатался. Но его судьба Бенджамина уже не интересовала. Предстояло разобраться со вторым. Тот, мало спросонья понимая, медленно привстал, поднимая свисавший с шеи автомат. Одним прыжком Бенджамин оказался подле него и, едва коснувшись земли, снова взлетел, целя ногой в его голову. Удар получился страшный. Но не в голову. Охранник успел заслониться автоматом. К счастью, не встретилась с ним Бенджаменова голень. Хрустнула бы, как стеклянная. Но и защищенные туфлей пальцы ступни обожгло жесткой болью. Потеряв равновесие, Бенджамин смаху шлепнулся на ягодицы. Автомату тоже досталось. Хоть и уцелел, но черной птицей сорвался с шеи владельца. Грохнулся в тот самый угол, который избрал сержант Тейлор для своей провокации.